Глава третья. Насчет манной каши я ошибся. Но вот прям не очень сильно ошибся. Из разряда «не в бровь, а в теме». Получил тарелку овсянки, которую смел за несколько секунд. Не, я не любитель овсяной каши, просто не вижу смысла смаковать невкусную еду. Сад с Луной только по первой ложке зачерпнули, а я уже пододвигаю к себе чашку чая. Чай, кстати, недурственный, на минус третьем о таком только мечтать. Глядя на мою скорость поглощения пищи, Луна еще больше раскрыла свои прекрасные глаза, а сад даже крякнул и головой покачал, видимо, в восхищении. Ну а что? Я привыкший жрать на коленке в любых условиях. А последние 17 лет мне вообще рассиживаться было некогда. Попиваю чай. Тут уж можно не торопиться. Глазею кратко по сторонам. Домик у них небольшой, но уютный. На втором этаже, как я понял, две спальни, одну из которых выделили мне. На первом — маленькая столовая, совмещенная с кухонкой, и, подозреваю, еще одна спальня. Одним словом, домик на немногочисленную среднебюджетную семью. «А вы здесь вдвоем живете?» — спрашиваю. «Вчетвером», — отвечает сад и тут же поправляется. «До твоего появления жили вчетвером. С нами еще Юп и Мерка, но они сегодня на дежурстве». «Вы в больнице все работаете?» «В приемном покое», — уточняет сад. «Встречаем экстренных пациентов. Что-то вроде бригады скорой помощи. Обычно наше дежурство ночное, но иногда приходится выходить в дневную. Сегодня как раз такой день. Юп и Мерка на сутках». Все-таки это удивительно. Вампиры — врачи. Прямо разрыв шаблона. Хотя не вампиры они, вампы. «Ты удивлен нашим выбором профессии?» Отца-то мой скепсис не укрылся. «Ну, есть немного. Это наш осознанный выбор». Луна подключается к разговору. «Спасаем жизни. По-моему, это здорово». «Я думал, врачи больше не нужны. Каждый может прокачать регенерацию, потом всякие зелья исцеления, целительные маги, опять же». «Все это есть», — соглашается сад. «Но случаи бывают разные. Иногда ни регенерации, ни зелья помочь не успевают. Требуется экстренная помощь. Я плохо представляю, что за особый случай может потребовать вмешательство хирурга или какого-нибудь реаниматолога. И, если честно, вдаваться в подробности не хочу». «А много вообще вампов?» Пытаюсь сменить тему, и умница сад с готовностью меняет. «Все, кто есть, живут в этом доме», — отвечает он. «Так что с тобой пятеро». «Хм, небольшая у нас популяция». Опять я удивлен. «Ну, как я уже говорил, основатели нашей линии — два бывших вампира, Аристарх и Лия. К сожалению, остаться в этом мире они не смогли, и им пришлось отсюда уходить». «А что случилось?» «Причина чисто внутренняя. Они так и не смогли полностью настроиться на матрицу Земли. Даже став вампами, они теряли здесь силу. Земля оказалась к ним недружелюбна». «Ага, а вы, значит?» «Да, все верно», — подтверждает сад мою догадку. «Раньше мы были людьми, но обстоятельства сложились так, что по разным причинам всем нам четверым пришлось пройти трансформацию для смены расы». «Понимаю. Аристарх со своими ребятами вынужден был уйти, а вас оставил здесь». «А ты знаком с Аристархом?» Тут же спрашивает меня сад. Прям возбудился, даже прям чуть ли не с мольбой ждет от меня положительного ответа. «Знаком. Меня обратил тоже он», — отвечаю. «Я не сразу понял, почему он меня закинул порталом одного. Теперь понимаю. Местный климат ему противопоказан». «Вик, черт возьми! Вот я не подозревал, что Луна способна ругаться. Но глазки у нее разгорелись, по всему, видать, тема важная и наболевшая. Не томи. Что велел нам передать Аристарх? Столько лет от него ни единой весточки. Мы тут как брошенные». Поймав строгий взгляд сата, Луна осеклась, а я напрягся. «А что такое?» «Луна сболтнула что-то лишнее. А какие от меня у них могут быть секреты? Я же вроде член семьи теперь, или не член? Или член, но не семьи?» «Луна несколько преувеличивает», — сухо говорит сад. «Не все у нас безоблачно. Поначалу совсем тяжко было, видишь ли. Невежественного народа здесь хватает. Для многих разница между вампиром и вампом не очевидна. Так что пришлось нам столкнуться с дискриминацией по расовому признаку. И, кстати, одна из причин, по которой мы выбрали путь врачевания. Все-таки уважаемая профессия». «Понимаю», — говорю. «Спасай жизни, нарабатывайте репутацию и лояльность населения». «Ну зачем ты так, Вик?» — вскидывается Луна. «Мы не ради репутации». «Прошу извинить», тут же включая заднего. Похоже, я затронул больное место. Оскорбить не хотел, правда не хотел. Да ладно. Сад отмахивается и кривится. Ты полностью прав, Вик. Все эти 17 лет мы честно пахали, и да, наша репутация за эти 17 лет подросла. И все же, что Аристарх просил для нас передать? А вот это уже совсем странно, говорю. Единственное, что сказал Аристарх, я ему нужен здесь, на земле. А еще он сказал, что здесь я получу ответы на все вопросы. И больше ничего. Луна явно расстроена. Мне жаль. А мне реально жаль. Ребят, я обломал. Я действительно не понимаю, какой с меня здесь толк. Я выбрался из мира с минус 3-м уровнем духовности. Я калека не потому, что у меня нет ноги. Я калека потому, что все мои характеристики снижены в 10 раз. Да? Сад явно переспрашивает из вежливости. Он слишком расстроен и погружен в себя. Не ожидал бедолага, что Аристарх не пришлет со мной никакой весточки. Хоть он и одернул Луну, но я же не слепой. Я вижу, он точно так же чувствует себя брошенным здесь. И он может сколько угодно заливать, как сильно он прокачал здесь репутацию. Для всех местных демонов, орков и прочих горожан он мало чем отличается от обычной ненавистной нежити. Так что зря я напрягся. Нет у Сад от меня никаких секретов. Может, ему просто стыдно? А может, не хочет грузить меня проблемами в первый же день? Но уже поэтому я должен сразу расставить все точки, чтоб не подавать пустой надежды. Открываю просмотровый доступ к своим характеристикам. Пусть сами все увидят. Сад сегодня верно подметил. Один факт лучше десятка заверений. Единственное, я скрыл свои циферки в скобках. Во-первых, уже вбитая привычка не выкладывать сразу все карты. Во-вторых, я пока сам не знаю, что эти циферки значат. А может, я сам питаю пустые надежды? А Сад и Луна молодцы, быстро взяли себя в руки. Начали изучать мои характеристики. Сначала формально, просто чтобы не обидеть невниманием, потом заинтересованно. «Ты знаешь, Вик», — протянул Сад, закончив изучать персоналку. «На самом деле все далеко не так плохо, как кажется». «Да ладно, Сад», — морщусь. «Не надо меня лечить, я прекрасно отдаю себе отчет, насколько все плохо». «Подожди», — пресекается Сад. «Вот все же чувствуется в нем внутренний стержень. Умеет мужик стоять на своем». Я не пытаюсь замазывать тебе глаза розовыми соплями. Послушай. Хорошо, соглашаюсь. Хотя и не без внутреннего сопротивления. Слушаю. Во-первых, ты высший вамп. Это уже значит, что инициировал тебя либо сам Аристарх, либо Лия. Ты только не обижайся, Вик, — перебивает его Луна. Сад всегда все раскладывает по полочкам. Это не от недоверия. Киваю. Я бы на недоверие не обиделся. Я сам недоверчивый. «Ты высший вамп, что указывает на твой диапазон возможностей», — продолжает Сад. «И что еще очень важно, у тебя есть Эпена». «А, кстати, что это?» «Эпена — наш вампирский аналог магической силы. Да, сейчас она у тебя на минимуме, но главное, что есть. Прокачаешь резервуар Эпены, станешь способен на многое. Черт с ней, с телесной силой!» Сад улыбается, видя мою хмурую рожу. «Мешки таскать не сможешь». Эка невидаль, грузчиков и без тебя хватает, а вот стать хирургом? Хирургом? Смотрю из-под лобья на Сата. Он прикалывается? Нет, он не прикалывается. Да-да, хирургом, подтверждает Сат. Лазерного резака нет ни у кого из нас. Ты хоть отдаешь себе отчет, какие ювелирные разрезы ты способен делать? Тебе же цены не будет. Ребята, не так быстро. Отгораживаюсь от этих сподвижников раскрытыми ладошками. Я как-то от медицины далек, как свинья от калачей. Научишься. Сад вздыхает. Судя по всему, Аристарх вытаскивать нас отсюда не собирается, так что времени у тебя навалом. Ну, не знаю, качаю головой. Это все надо осмыслить. Осмысляй, Вик, поддерживает меня Сад. Ты знаешь, до тебя нас было четверо. Четверка — стабильное число, самодостаточное. И я подумал грешным делом, что вот Аристарх прислал к нам пятого. Что грядут перемены, но с твоими силовыми показателями эти перемены возможны только в нашей области, только в медицине. Не скажу, что полностью принял его доводы, и уж очень Сад зациклен на медицине. А с другой стороны, если мои двойки в силовых показателях так и останутся двойками, о том, чтобы бегать по тоннелям и зомби мочить, можно забыть. Поблагодарив за обед и содержательный разговор, отправляюсь обратно в свою комнатенку. Лун опять порывается мне помогать, но я снова отказываюсь. Хотя чего там, подъем на костылях на второй этаж для меня акт борьбы с земным тяготением. Плевать, на минус третьем было тяжелее. Запираюсь в своей спаленке, подтаскиваю к окну табуреточку, присаживаюсь по-стариковски с кряхтением, обозреваю окрестности, собираюсь с мыслями. Смотреть не на что. Окно выходит на пыльный замусоренный двор. Единственная полезная информация — на дворе лето. Чтобы выяснять, как за 17 лет изменился город, надо выходить на улицу. Нет, Витя, долой мрачные мысли. В этом доме уже есть два разочарованных жизнью чело вампа. Они хорошие ребята, хотя и наивные, надеются на помощь, ждут, что Аристарх их заберет в светлый добрый мир без расовой ненависти. Однозначно наивные. Хирурга из меня хотят сделать. И чего только от безнадеги людям в голову не придет. Смех, да и только. Решил начать с отжиманий. Хватило на 4 раза. Лежу мордой в пол, отдыхаю. Новый подход. Теперь 3 отжимания всего. Ну да, с моей выносливостью отдыхать надо дольше. Отдыхаю дольше. Новый подход. Опять 4 раза. Сука, кто сказал, что будет легко? Снова отдыхаю. Снова 4 раза. Для разнообразия решил пресс покачать. Лучше б не разнообразил. Меньше бы расстроился. Снова отдыхаю. Фигня. Я упорный. Буду чередовать отжимания и пресс. Чередую. Отдыхаю. Снова чередую. Снова отдыхаю. Теперь уже дольше. Руки болят. Мышцы пресса судорогой свело. Холодный пот на лбу выступил. Походу, я перенапрягся. Слышу, кто-то дергает за ручки двери, а затем стучится вежливо. Вот нафига я заперся. Поднимаюсь, помогая себе костылями. Ковыляю к двери, отпираю. В комнату заходит Луна. Заходит не сразу, мгновение колеблется, стоя перед порогом. Не ожидала, что я запрусь. «Извини», — говорит она, — «ворвалась к тебе». «Не-не, все в порядке, валяюсь, бездельничаю». «Вик, мы сейчас в ночную идем. Надо сделать инъекцию». «А, да, забыл про инъекцию». «Мне лечь?» «Не обязательно. Опять эта теплая улыбка». «Можешь даже не отворачиваться». Луна подшагивает ко мне вплотную. Кладет ладони мне на плечи, приподнимается на цыпочках. Все-таки она ниже меня ростом. Я чувствую, как ее грудь касается моей груди. Губы касаются моей шеи, волосы слегка щекочут мою щеку. Она пахнет цветочными лугами, ночным свежим ветром и звездным летним небом. А затем опять этот разряд эротического тока. Даже перед глазами слегка поплыло. «Вам введена сыворотка регенерации». Регенерация повышена до показателя 2,3 сроком на 3 часа. Она отступает от меня. Мне кажется, или ее это тоже возбуждает. Вон дыхание участилось, легкий румянец на щеках. И она, похоже, смущена. Разворачивается и поспешно выходит. Уже из коридора доносятся торопливые слова. «Вик, до утра останешься один. Захочешь есть, спускайся в кухню. Не стесняйся». Все, она упорхнула. Пошла вместе с Сатом отрабатывать ночную смену в приемном покое. А я опять остался в смятении. Какие у Луны отношения с Сатом? При мне они знаков особых не выказывали, но ведь это еще ничего не значит. Люди, давно живущие в браке, ведут себя довольно сдержанно, тем более при посторонних. А я как бы совсем еще не свой, вполне такой посторонний. Спокойно, Витя, надо отвлечься. Сделаю еще заходец на отжимание. Раз. 2, 3. Еще на раз меня должно хватить. Поджилочки трясутся, но 4-й я сделаю. Делаю 4-й. Поджилочки уже не трясутся, поджилочки ходуном ходят. При попытке отжаться в 5-й раз я рухну мордой в пол. Но я все равно пробую. Пока не рухнул. Держит ручонки. Ладно, идем вверх. На -3-м привык к тому, что одно простое усилие может растянуться по времени в 10 раз. Сжимаю зубы и толкаю локти на разгиб. И потихоньку идет. Суставы ломит, будто в мясорубке. Но я продолжаю. Тащу и тащу. Из меня какой-то утробный вой рвется. А все равно тащу и тащу. Есть. 5 отжиманий. Руки подкашиваются, и я чувствительно припечатываюсь подбородком об деревянный пол. Отдыхай, Витя. Ты молодец. Внимание! Вы совершили чрезмерное усилие. Задействован стрессовый режим регенерации. Ресурс регенерации снизился до показателя 1,9. Это что сейчас такое было? Офигело пялись на системные сообщения. А я скажу тебе, Витя, что это такое было, говорю мысленно сам себе. Это ты вышел, Витя, за собственные пределы. Сейчас можешь немножко отдохнуть, а потом продолжим. И я продолжаю. Внимание! Вы совершили чрезмерное усилие. Задействован стрессовый режим регенерации. Ресурс регенерации снизился до показателя 1,5. По-моему, я уже изучил все сучки и трещинки деревянного пола. Ничего. Для повышения навыка медитации это только на пользу. Жаль, что нет у меня такого навыка, но все равно на пользу. Сколько раз я уже вышел за свой предел, не помню, сука. У меня кровь носом идет. Закапал все трещинки и сучки. Теперь придется медитировать на неприглядного вида подсохшие бурые кляксы. Я отдохнул, иду на очередной заход. Пошел отсчет. Первый, второй. Когда же закончится это самоистязание? Делаю пятый отжим. Ни оливкам, ни винограду по 5 отжимов не делают. Потому что отжимать на 5-й раз уже нечего. А я и себя давлю. По ощущениям, от меня даже жмыха не осталось. Но я все равно жму. Сейчас свалюсь. Нет, сука, держу пока. И делаю еще одно отжимание. 6-е. Внимание! Вы совершили чрезмерное усиление. Задействован стрессовый режим регенерации. Ресурс регенерации снизился до показателя 0,2. Жесть! Я не только исчерпал всю заемную регенерацию, даже из своего резерва хапанул. А не случилось ли так, что я от перенапряга свой реген насовсем понизил? Лезу в персоналку, выдыхаю, все нормально. Через час регенерация вернется в нормальный для меня показатель в 0,3. Скверно другое. Мои силовые характеристики по-прежнему на двойках. Зато разглядывание персоналки натолкнуло на мысль. У меня ведь тоже вампский клык. А вампский клык — это, на минуточку, моя особая способность. Смогу я сам себе инъекцию сделать? Да, показатели не сдвинулись, но я 6 раз только что отжался. Так или иначе, прогресс есть. Выдвигаю острые, как шприцы, клыки и с мыслью об инъекции втыкаю в собственную нижнюю губу. Получилось, мать! Вам введена сыворотка регенерации. Регенерация повышена до показателя 0,5, сроком на 3 часа. Метаболизм понижен до показателя 0,3, сроком на 1 час. Ну да, бесплатно ничего не бывает, но главное — работает. Загоняю в нижнюю губу еще одну инъекцию. Реген 0,8, метаболизм 0,2. Гулять так гулять. Повторяю процедуру. Реген 1,1, метаболизм 0,1. На этом хватит пока. Сгонять метаболизм до нуля откровенно боязно, как бы ненароком в кому не впасть. А теперь еще один заход на отжимание. Жму и прям чувствую, как внутренние телесные силы переходят в тот самый стрессовый режим. Делаю 5 отжиманий, делаю еще одно. Красный туман перед глазами, соображаю плохо, но продолжаю, делаю 7-е. Лежу на полу, деревянной колодой. Сил нет даже голову повернуть. Читаю новые сообщения. Внимание! Вы совершили чрезмерное усиление. Задействован стрессовый режим регенерации. Ресурс регенерации снизился до указателя 0,1, сроком на 5 часов. Выносливая сила плюс 1. Ты это сделал, Витя! Сила плюс 1. Все, можешь отдыхать.